Глава 28. Даниил. Резкие, отрывистые взмахи. Тело живет своей жизнью. Костяшки пальцев превращаются в кровавое месиво. Моя собственная кровь смешивается с хлышущей из носа Арта багровой краской. Стоящая перед затуманенным взглядом пелена не дает мне окончательно свихнуться. Будто стена, отгораживающая меня от действительности. Она сохраняет разум от окончательного раскола. Тяжело дышу, не чувствуя конечностей. Боли я тоже не ощущаю. Сжирающая изнутри ярость плещется в венах расплавленной лавой. «Сука!» Очередной удар, а следом что-то стискивает мое плечо. Сперва одно, потом другое. Чья-то стальная хватка. Рук несколько. Бороться сложно. Но у меня получается. Я резко разворачиваюсь, вижу каких-то мужиков и снова бью. Мышцы натянуты, во мне просыпается звериная сила. Выворачиваюсь из захвата и ударяю, не глядя. Один из тех, что пытаются оттащить меня от Артема, сгибается пополам. Зло усмехаюсь и лбом пробиваю второму. Только теперь замечаю, что те, кого я бью, охранники. На них черная форма с желтым логотипом охранного предприятия. Третий мужик тушуется и достает электрошокер. Подгоняемый дикой, невыносимой яростью, рвусь вперед. Безрассудной части меня даже хочется испытать это. Мне хочется физической боли. Хочется почувствовать что-то куда острее той раны, что разверзлась в области сердца. Как только я думаю о ней, становится еще больнее. Сумасшедшим взглядом оглядываю коридор и не вижу ее. «Полина!» Ору в пустоту, бросаясь на мужика с такой яростью, будто это он прячет мою возлюбленную. Он резко уходит в сторону, и потом тело пронзает миллион невыносимо жалящих электрических разрядов. Словно подкошенный, я падаю на пол. Мышцы конвульсивно сокращаются, и я просто трясусь. Хоть на секунду переставая думать о ней. Глаза закатываются, рана в груди съеживается. Несмотря на то, что в нервные окончания будто вонзаются тысячи игл, мне становится чуть легче. Когда электричество отпускает, мышцы непроизвольно расслабляются. Слышу, как вокруг кто-то бегает. Кажется, вызывают полицию, но я просто не могу пошевелиться. Меня словно бетонной стеной приплющило. Беспомощно ворочаюсь, пытаясь встать. Удар шокера вернул мой мозг на верные рельсы. Она сбежала. Ушла, так и не позволив мне все объяснить. Если бы не мое желание во что бы то ни стали заткнуть Соколова, я бы мог... Что, придурок? Что бы ты мог? Чувствую, как из глаз стекают слезы беспомощности. Когда-то, чего я так сильно боялся, произошло в реальности. Все оказалось еще хуже, чем я представлял. Перед глазами стоит ошарашенное лицо Полины, бледное, дикое, с застывшими в ее ясных глазах слезами. «Поля!» — хриплю еле слышно. Наконец получается пошевелить ногой. Кое-как приваливаюсь к стене и поднимаю тяжелую голову. Из дальнего конца коридора на меня двигаются люди в полицейской форме. Кажется, я даже узнаю одного из них. «Опять этот парень?» — хмыкает полицейский. «Это он забирал меня после прошлого инцидента с Герой». «Я так и думал, что он наш клиент!» — усмехается. «На этот раз даже бабло папашки тебе не поможет! Заберите его! Он вообще с катушек слетел!» Слышу разъяренный голос одного из охранников. Он прижимает к челюсти пакет со льдом. «Эти мажоры задолбали уже! Думают, им все можно!» «Чем вы его приложили?» – спрашивает другой полицейский, постарше. «Шокером, но все в рамках должностных инструкций». «Ясно. Приходите утром в участок, напишите заявление об избиении. И вы тоже, и...» Он кидает взгляд в сторону бесчувственного Артема, над которым склонилась врач. «И этому скажите, пусть приходит». «Угу», – кивает тот, кому я пробил солнечное сплетение. «Так, забираем этого мажорчика! В машину его!» Две пары рук поднимают меня вверх. Ноги заплетаются, я с трудом могу сопротивляться. «Пустите!» — По позвоночнику катится холодный пот. «Пустите меня, твою мать!» Я спотыкаюсь и чуть не падаю на пол. «Замолкни уже!» Хмуро цедит тот, что забирал меня в прошлый раз. «Только хуже себе сделаешь, парень!» «Вы не понимаете!» Сердце сдавливает паника. «Если они заберут меня, если упекут в СИЗО сейчас, то Полина... Пиздец! Она же пойдет домой к матери! И Вика расскажет ей свою версию случившегося!» С каждым шагом я чувствую, как спадает оцепенение. Наконец, когда мы выходим на улицу, превозмогая остаточную слабость, я делаю попытку вырваться, отталкиваю одного из полицейских. Не ожидавший от меня такого скорого сопротивления, он дает на газон. Потом делаю подсечку второму и... рвусь в сторону парковки, как вдруг третий догоняет меня и по спине прилетает дубинкой. Пиздец. Из легких выбивает кислород. Я падаю на асфальт рожей вниз. Нос противно хрустит. «Падла!» — рычу сквозь зубы. «Лежать!» — приказывает полицейский, тяжело дыша. Потом еще раз бьет по спине для верности. Наклоняется, заламывая руки и запястья обжигает холодной сталью наручников. «Ты только что накинул себе 5 лет, парень! Нападение на полицейского при исполнении — это уже не хулиганство!» Пока я лежу лицом вниз, принудительно целую асфальт, перед глазами пролетают яркие картинки нашего с Полиной счастья. В груди сдавливает от невозможности дышать. Меня трясет, словно в лихорадке. Я чувствую, как сердце пронизывает острой болью, а жизнь словно разлетается на осколки. «Полина, девочка моя, теперь ты уже никогда меня не простишь».